Варусная установка стоп. Варусную установку стоп часто называют косолапостью, хотя это и не совсем правильно. Врожденная или истинная косолапость – одна из наиболее тяжелых деформаций опорно-двигательного аппарата, которая проявляется у ребенка еще в первые дни жизни и требует серьезного и длительного лечения. Смотри И.С. Красикова «Массаж от рождения до 3 лет». Приведение переднего отдела стопы встречается гораздо чаще истинной косолапости и в основном сочетается с О-образным искривлением голеней. Однако встречаются и комбинированные деформации стоп, когда отклонение передних отделов кнутри сочетается с отклонением пяток к наружи и с плоскостопием. Вследствие того, что стопа при стоянии и ходьбе устанавливается неправильно, тяжесть тела падает на нее неравномерно. Теряется ее способность к колебательным движениям, уменьшается способность стопы амортизировать удары. Все это приводит к неловкой, некрасивой, носками внутрь походке. Нарушается правильная работа мышц нижних конечностей, изменяется состояние мелких мышц и связок стопы, одни растягиваются, а другие сокращаются. Нарушается подвижность в голеностопном суставе. Такой косолапый ребенок плохо бегает, часто падает, неловко прыгает. В результате не всегда участвует в подвижных детских играх, из-за чего могут возникнуть психологические проблемы. Приведение передних отделов стоп, как и другие дефекты опорно-двигательной системы, чаще развиваются у детей, ослабленных физически, плохо развитых, перенесших в раннем возрасте рахит, часто и длительно болеющих. Поэтому профилактикой будет служить все, что направлено на общее укрепление организма. Массаж и гимнастика на первом году жизни, достаточная двигательная активность ребенка, правильно подобранная обувь, смотри главу плоскостопия, все это будет способствовать формированию здоровых стоп. Огромное значение имеет контроль родителей за правильной установкой стоп при стоянии и ходьбе у детей до 3 лет, когда этот навык формируется. С возрастом косолапость обычно усиливается, поэтому, хотя и бывают случаи самоизлечения, следует обратить на нее серьезное внимание.